Мы начинаем очередной урок, ТЭС 115. Страница Реш Юд, 210, 42 строчка, ссылка буквы Далет, 4. А Далет находится у нас в ссылке буквы Далет в строчке 11 у Ари. Я напоминаю, он там сказал, что вот написано в Торе. И вот случилось, и вот я увидел во сне, говорит Яков. И вот овцы, бараны поднялись на овец. И они трех видов. Акудим, Некудим и Брудим. И так далее. И вот в этом стихе скрыто указывается на становление Килим от Акудим до Ацилут. 42 строчка, ссылка буквы Далет. Гем Шемот Шель Гимель Гауламот. Аришоним. Шеништаль шалу зе ми зе ад шене ацлу эсер сфирот 43 кегилхатан. Дайну. Асара урод ганикраим двоеточие. Руах Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. И здесь эту точку надо убрать, которая здесь. Идем дальше. Гамелу Башим, Ба Асара Килим, 44 Ганикраим, двоеточие, Кетер Хохма Бина, Хесед Гура Тиферет, Неце Год Есот Малхут. 42 строчка. Ссылка буквы Далет, 4. Гем, Шимот, вот эти три слова, Кудим, Некудим, Брудим, он говорит, это название Шельгимеля Оламота Ришоним, первых трех миров. Шеништал Шалу, которые были развиты, которые развились одно из другого. Адшины отслу эсер сферотка илхатан. Пока они были излучены, 10 сферотка илхатан, как полагается. 43 дегайну, то есть асара, урод, 10 светов, значит, он говорит там 10 сферот. Что означает эти 10 сферот полностью? 10 сферот. Из чего они состоят? Вот очень-очень внимательно. Детали очень важны. Полные, то есть 10 сферот. Что это означает? То есть он говорит нам Дагайну 43. Асара урод, то есть 10 светов, которые называются Нефеш Руах, Нешама, Хая и Хида. Почему же пять? А потому что Руах тоже имеет как бы пять различных оттенков. Шесть различных оттенков. Руах как Зейранпи. А мы Лубашим, смотри, что он говорит, что такое сферот. Это 10 сферот, это 10 светов, которые одеваются басара килим, в 10 килим, это называется сферот. Сфера – это светящаяся единица. 44 – они краим, которые килим, 10 килим, которые называются, и он перечисляет их, смотри. Кетер хохма бина хесед гвора тиферет нецагод исот и малху. Следующая страница. Страница Реш Юд Алеф. 111. Он продолжает объяснение. Ор Пними, строчка 13. Ибо это самое главное для нас, знать корни Ацилута. Правильно? Знаем корни Ацилута, а остальное корни, то, что есть в Ацилуте, есть корни в нашем мире. И знаем, да, мы должны знать, как образовывались кили. 13. У Матхила. Смотри, если мы будем учить, как образовывались килим в мирах, то то же самое ты увидишь, так же само и оформляются, формируется килим и у нас. Ибо общее и частное одно и то же. Принципы одни и те же. 13. У Матхила. Лоне нит ацель эла кли эхад. Шегу аникра кли малхут. Ашер коль асара аорот. Аю мелубашим 14. Веник шарим рак бекли аэхад агу. Ва уме там зе никра олам аришон агу башем олам аакудим милашон 15 икуд викишур кмоше катув иньян зе лифаней. 13. У Матхила и осначала. Лонита цель эла клиехат было излучено только одно кли. Шиуа никра кли малхут, что это называется кли малхут. Ашер коля сарага ворот. Что, причем, все так, таким образом, что все 10 святов Аюм и Лубашим были одеты, 14, в Никшарим и связаны. Ракба кли гаехад гагу только в этом одном кли. Умита амза и по этой причине Некрао Лама Ришон называется этот первый мир Башем именем Оламга Акудим, мир Акудим. То есть Адам Кадмон, но тело его, то есть от тела его, то есть от П Дерош идут до Табора. Называется Олам Акудим. Милашон от слова 15 икут, выкишур, связка, связывание. Они синонимы, икут и кишур, да, синонимы. Нормально мы используем слово кишур, кешер. К Моше Катуф Индиан Зелефанель, как распишется, или как он говорит, как это рассказывается перед нами. То есть то, что мы еще будем читать. 15 после точки. Веникра гам кен кав эхад о улам адам кадмон. Это следующее далет надо убрать. Это буквочка далет надо убрать. кав эхаде, после запятой, кав эхаде, никра, мишум, 16, шагаор, мелубаш, рак бекли эхад. В эйнбо од гимель гакавин, шель аганхага, аникраим, двоеточие, хесед, дин, варахамим. Очень-очень важно. Сейчас он говорит нам свойства этого первого мира, Адам Кадмон, которого тело, которое называется мир Акудим, что это было только одно кли. 10 сферот, 10 цветов они были связаны в этом одном кли, которое было, только кли Малхут. И постепенно должно было быть производиться тикун, таким образом мы увидим во втором парцуфе уже будет какие-то изменения, мы сейчас его будем учить, еще особенно вот в следующей, в пятой части, маты, вело маты, что добавилось во втором парцуфе Адама Кадмона. Затем в третьем, затем в Некудим, что было изменено, мы уже говорили немножко об этом. И до тех пор, пока в Ацилуте уже в каждая сфера имеет уже и свет, и кли. Веникра, и вот этот мир Акудим называется также Кав-Эхад, одна линия. О, Олам Адам Кадмон, или же мир Адам Кадмон. Смотри, как он говорит, мир Адам Кадмон, теперь мы поймем лишь, что такое мир Адам Кадмон, прежний человек. То есть прежний человек до второго цимцума, у которого была только одна линия, поэтому он однолинейный был. Не было у него трех линий. Кав Эхад, и вот называется одна линия. Мишум 16. Шагаор, мелубаш, рагба, клиеха, так как свет одевается только в одно кли. В эйнбо от гимеля кавин шелян гангага, и нет в нем еще трех линий управления. Вот это управление, которое он сделал, Творец, это именно тремя линиями. Аникраим, которые называются двоеточие хесед, правая линия, да? Дин, левая линия, и рахамим, милосердие, это средняя линия. Точка. Кикли 17 зе, мехуна медат один шигу кли малхут. Смотри внимательно. Ибо вот это одно первое кли, одно кли, которое было в Адам Кадмоне, единственное кли, оно называется медат один, оно называется свойство суровости, строгости закона. Шигу кли малхут, что это кли малхута. Так вот строилось. 18. Амнам ахарках наса шитув им мидат арахамим. Кломар. Шималхут амехона мидат один. Ниткалала 19. Веништатфа им коль сфера у сфера. Митет сферот акодмот алеха. Амехонот медата рахамим. Шаалидей шитув 20 газе наса кли бахоль сфера у сфера. Шааз нигмарот эсер асферот каилхатан. Вааз насим Ба эсер асферот гимель акавим. 21. Шель ангага. Аникраим, двоеточие, хесе дин рахамин. Потрясающе, как он это там все ясно объясняет. Вся гениальность, что отличает гениальность, это простота. Не наивность, но простота. Всегда, где есть заумствование, где есть интеллектуальные разные навороты, оттуда надо всегда убегать, я имею в виду в духовном. Значит, есть просто запоминание, нет ясности, а есть просто интеллектуальные навороты. Смотри, как он потрясающе объясняет. 18. Амнам, это очень важно, всю эту последовательность становления келим уяснить себе. 18. Амнам, однако, ахарках, затем, на Асашиту было сделано партнерство. Им Медата Рахамим со свойством милосердие. Кломар, то есть, что Малхут, а Мехуна Медат Дин, что Малхут, который называется свойство Дин, Ниткалала, была включена, 19, в Ништатфа и соединилась в партнерстве им коль сфера у сфера, с каждой сферой. Имею в виду, с каждой сферой она стала, соединилась. Митет сферота кодмот, смотри, что он говорит, из первых, из каждой сферой, со сферой она соединилась, включилась в них, из девяти предыдущих сферот, то есть до Малхут, из десяти сферот, которые предваряют ее. А Мехонот, которые все девять, называются Медата Рахамим, свойство милосердия. Ибо они все приходят, это как относятся к свету. Кроме Малхутша, Алидей, Шитов, Азе, что благодаря этому партнерству, соединению в партнерстве 20, Наса Кли сделалась Кли, Бахоль сфера у сфера в каждой сфере. А мы знаем, что почему, что такое очень такое важное понятие Кли. Почему нам столько важно, что все творение, оно идет шаг за шагом, то есть в последовательности создания и укрепление келим. Почему? Почему это так? Почему это так важно для нас, что вот это постепенно с каждым миром, что создается более, больше кли, настоящие кли, то есть каждая сфера должна иметь свое кли. Почему это? Почему это называется тикун? Почему это называется исправление? Ну, потому что очень просто почему. Потому что мы учили эйн ор бли кли, что нет света без кли. То есть свет всегда есть, но его никак нельзя его ощутить, его принять, его воспринять без кли. Поэтому настолько важно для нас знать это формирование, как это образуется кли. И наша тоже, вся наша жизнь, она состоит в том, чтобы построить у нас кли. Шааз, 20 после запятой, шааз, нигмарот эсера сферот кейлхатан, что тогда завершаются, то есть совершенствуется полностью, совершается, завершается 10 сферот, то есть становление 10 сферот кейлхатан. Кейлхатан, как полагается. В полной, то есть в полноте и во всем. В азнасим. И тогда делаются баэсера сферот в 10 сферотах. Гимеля кавин шалянага. 3 линии управления. Ганикраим, которые называются хесед, дин и рахамим. Вот эти 3. Интересно, что, смотри, если ты возьмешь эти все, вот это хесед, это правая линия, дин это левая, а рахамим это средняя. Так вот, если ты их первые буквы из них соединишь, от хеседа возьмешь только хет, а от далет возьмешь только, от дин возьмешь только далет, а от рахамим возьмешь Реш, первая буква Реш, то ты получишь хедер, комната. Понятно? Хедер, то есть комната, то, что уже закрытое, и в чем можно получить свет, то есть кли. 22-я строчка. Везе шо амру хазаль. Двоеточие. Батхила Алла Бамахашава Левро Гаолам Бамидат один. Вераа Шеэйн Гаолам Миткаем 23. Вегдим Мидат Арахамим. Вешитфа Лемидат один. 22. Везе шамру хазали, это вот что сказали мудрецы Торы. В книге Брешит Раба, большой мидраш. Двоеточие. Батхила, значит, сначала, в начале, Алаба Махашава поднялось у него в его мысли, так дословно говорить, поднялось в его мысли, чтобы создать мир Бамидат один со свойством Дин, строгостью закона. То есть имелось в виду вот этот мир Акудим, мир, как мы говорим, Адам Кадмон. Вераа, и он увидел, шаэйна олам миткаем, что мир не, так не будет существовать. 23. Конечно же, он знал заранее об этом. Это не просто, что он потом лишь увидел. Но он сделал эту систему управления. Сначала сделал ее однолинейной. Вегдим бидат арахамим 23. И он предварил ей свойства милосердия. Вешитфа лембидат один, и он его соединил со свойством дин, строгостью, закону. Вот это получилась система управления. 23 после точки. Ше лихиора амамар газе каше леголаму. Ки вехи 24 халила махшватав Итбарах кмо махашевет басар вадам широце матхила ласотках эла шемитхарет мишум 25 эйзе таам восе ахерет. Точка. Смотри, что он говорит. 23 после точки. Шелихьора, что с первого взгляда, а маамар газе, этот маамар, это высказывание кашела голому. Очень его трудно его понять его. Вехи, халила, разве, Боже упаси, 24. Махашафта, витбарах, мысли Творца Благословенного. Кмо махашевет басар вадам, они как мысли плоти и крови. Широце матхила ла сотках, который желает сначала сделать так, а потом эла шамитхарет, ну что он потом сожалеет. Мишум 25 эйзет ам по какой-то причине. Ваосе ахерет и делает по-другому. Правильно? Это человек может так делать, но Творец же не может это делать. 25. После точки. Амнам квар биарну после скобки. Закрывающей скобки. Шеиньян тхила 26. В ахарках. Анеамар баруханиют. Пирушо сиба умесував. Ашера сиба некрет коден. Вамесував. Анимшах мимена. 27. Мехона вашем ахарка. Вот это не надо, никогда нельзя забывать, что он сейчас нам говорит. Всегда надо быть очень внимательным, что мы заняты духовным. 25. А в нам после точки. Однако, кварби ярду мы уже объясняли. В первой части он дает ссылку. Шинян тхила, что аспект начала, сначала, 26. В ахарках и затем. А неймар баруханиют, которые говорятся в духовном. Пирушо означает сибаум и сував, означает следствие и причину и следствие. Сиба из причина, причина, а мисував это следствие. А шера сиба не крет кодем, что причем причина называется прежде, кодем, сначала. Вагам мисував, а следствие, аним шахмимену, которое притягивается, выходит, притягивается от него. То есть, выходит от него. 27. Мехона башем называется именем Ахарках, затем. 28. Взе шегишмию Лану Хазаль. Ашера сиба аришуна. Шель гауламот. Аникра улам аришон. Ницаль в яца. 29. Бифхинат кли малхут левады. Амихона мидат один. Эйла, раа, ше, эйна улам миткаем, кломар, ше, эйн базе 30, ота, шлеймут, анирцет, мебрията улам, алькен, амат, вешитфа, бамедата рахамим. Кломар, лахена сазе 31. Легорем ше есував мимену иньян шидув шель мидата рахамим вадин. Шемихамадзе яц уване цлу эсер сферот 32 урод вакилим каналь. Башлошета кавин хесед дин рахамим. Нет ни одного слова лишнего. Все четко и ясно. 28. И можно множество раз повторять это, и каждый раз увидишь добавочное ощущение получишь. Ибо все, весь смысл у нас не то, что а я уже слышал, я уже знаю, а ощущение получить. С каждым разом разное ощущение. Я, например, сейчас получаю совершенно ощущение, как будто я никогда не читал. Я и знаю это, и в то же время я не знаю это, потому что этого ощущения я не знаю. Понятно? Слова эти я знаю. А вот этого нового ощущения я его не знаю, не еще не испытывал. Так пробуй относиться к этому. 28. Везе шришмия, ришмию лану хазали. Это то, что сообщают нам мудрецы Торы. Везе в этом высказывании. А шерасиба решена, что первая причина шеля уламот. Первая причина миров, а не Краулама Ришон, который называется первый мир, Нейцаль был излучен, вияца и вышел, то есть возник. 29. Бефхинат Кли Малхут Леват, только в аспекте Кли Малхут. Одно Кли. Абехона, Медат один, который называется свойство Дина. Эла, но, он цитирует нам из этого высказывания кусочек. Вер Раа, он увидел, Творец увидел. Шаэйна улам миткаем, что мир таким образом не будет, сможет существовать. Не устоит. Кломар, то есть шаэйн, что значит, что он не устоит? То есть шаэйн базе 30 оташлеймут, что нет в этом того совершенства, а нирцет, мибрията улам, которое желаемое, которое было, которого желало, он пожелал от сотворения мира. Алькен, поэтому следующий кусочек фрагмента из этого высказывания их. Амад, он встал, тоже очень интересное слово, что он встал, Творец, вышитфа и соединил бы его бамидата рахамим с в не с, а в свойстве милосердия. Кломар, что это означает? То есть, лахена са зелы горем. Поэтому это стало как бы вызывающим тем элементом, который вызывает, является причиной. Горем, который способствует, является причиной, не способствует, является причиной, 31. Шиесовав мемена, чтобы из него вышла как следствие аспект иньян шиту в шельмидата рахамим вадим, аспект соединения в партнерстве, свойства милосердия в дине и с дином. Шамихамадзе, что из-за этого яцу вышли, то есть возникли, вынацлу и излучились, были излучены эсер сферот, 10 сферот, 32 орот векелим света и кили. Каждая сфера имеет и свет, и кли. Каналь, как сказано выше. Бешлошет акавит, слышу, говорит. Это очень важно. В трех линиях. Хесед, Дин и Рахамим. Точка. 32 после точки. Вото гайнян рамзу хазаль гамкен бамакома хер. Башинуй 33 лашон. Двоеточие. Басара мамарот неврагаулам. Вагало бамамар эхад и яхоль легибарот. Эла легипарея 34 мегаришаим. Ше маабдин эт хаулам ше невра басара мамарот. Велитен сахартов лацадиким. Ше мекаямим 35 хаулам ше невра басара мамарот. Адекан лишено. Точка. 32-я строчка. После точки. Вот и нян рамзуха за. И этот же аспект, на этот же аспект скрыто указывали мудрецы Торы. Также в другом месте. Башинуй цур, башинуй ралашон. Измененными словами. Знаете, это 33-я строчка. Это в Авот, Пиркей Авот. Это в учениях отцов. Двоеточие. Басара маамарот неврага улам. Десятью, когда был написан этот документ, где-то в первом веке. В первом веке этого летоисчисления. Можешь себе представить? В первом веке этого летоисчисления. То есть 2000 с лишним лет назад. 2000 лет назад. И вот точно этими же словами, которые мы сейчас с вами читаем. Басарама амарот неврага улам. Десятью изречениями был создан мир. Вагалоба маамарехат яхоль гибарот. Но ведь он же мог создать, его только одним изречением. Эла ле. Они сами задают вопрос такой. И они отвечают же. Они же отвечают. Эла ле паре я мяришаим. Но чтобы не отомстить, а возмездие, чтобы дать возмездие 34 злодеям. Шема Абдин это улам, которые разрушают мир. Шеневра Басара Маамарот, который был создан 10 изречениями. Велитен цахар тоф лацадиким, и чтобы дать доброе вознаграждение праведникам. Шимакаямим аулам, которые делают мир устойчивым, 35. Тот мир, который создан шаневра басарама амарут, который был создан 10 изречениями. Адкан лишено. До сих пор конец цитаты, можно сказать. Точка. 35 после точки. И он сейчас объясняет нам. Асарама амарот пирушам Эсер сфирот кануда. Вышолим, двоеточие, 36. Мяхар шаулам акадмон. Невра басот мамарехаде. Дайну басот кли эхад билват. Шеу кли малхут. 37 канал. Имкен. Лама ништал шалу вияц у мимену асарасфирот. Точка. И вы смотрите, что он говорит, как он поясняет вот это изречение последнее. 35. После точки. Асарама амарот. 10 изречений. Высказываний, можно сказать. Изречений, да? Пирушам означает Асара сферотка, ну да. 10 сферот, как известно. Вышолим. И они мудрецы. И они мудрецы, вот эти, которые это написали. Они спрашивают. 36-я строчка. Мяхарша улама кадмон, так как мир улам кадмон. Невра был создан басот маамарахат. В сути одного высказывания. Дагайно, то есть басот клиехад была, то есть в сути только лишь одного кли. Шагу кли малхут, что это только кли малхут. 37. Каналь, как известно, как сказано выше. Имкен, если так, лама ништо шалу, почему же были из этого развиты вияцу и вышли, то есть возникли из него эсер сферот, 10 сферот, точка. 37 после точки. Вальзе тирцу двоеточие. Лейпарея миарышаим выхуле. Велитен 38. Сахартов лацадикин точка. 37 после точки. Вальзе тирцу и на это они дали пояснение. Это они объяснили. Лагипарея мирашаим, чтобы дать возмездие, возместить, возмездие дать, как не возмездие, то есть, да, как бы, ну, можно сказать так, возмездие, то есть взять от них то, что они злодеи, что они возмездие, дать им возмездие злодеям и так далее. Вылитен и дать 38 сахар, то лацадиким и дать доброе вознаграждение праведникам. Что это означает? Точка. Кломар. Кимахашавто шель аборе. Шиги кидей леганот леневраав. Айна миткаемет бадерах 239 ахер. Эла баганагагат сахарва оныш. Дагайну эсер сферот. Шагем сот. Следующая страница. Реш ют бет 112 орпними 8 строчка ганагагат. Гимель Акавин. Двоеточие, но мы остановимся здесь и возвращаемся на предыдущую страницу. 38. Так что это означает, вот это, что он сказал нам сейчас? 38. После точки. Кломар, то есть. Кимахашавто, шеляборе. Очень-очень важно вот эти глубокие вещи, фундаментальные вещи, хорошо себе уяснить себе и глубоко их заложить в себя. Это и есть келим, то, что мы сейчас учим. Строительство келим. Кто есть? Кимахашавто шалаборе, ибо мысль Творца. Шеи, что она, вот эта мысль, она кедейлеганот ленивраав. Замысел его, замысел Творца, можно сказать, что он в том, чтобы дать наслаждение его творением. Эйна миткаемет бадерах ахер, она, он, этот замысел Творца, он может устоять только лишь, 39, баганагагат сахара оныш, управлением вознаграждения и наказания. Дай, ну то есть, эсар сферот, через 10 сферот. Шехем, сот, смотри внимательно, слушай, 10 сферот, они имеют три линии, правильно? Три линии в голове, три линии в теле, и три линии в нижней части, то есть в сов. То есть 10 сферот, это управление, это и есть Творца, это 10 сферот, шехем, сот, что они суть. Следующая страница, восьмая строчка. Ганагагад гимилакави. Управление тремя линиями. В трех линиях. Двоеточие. Хесед, Дин и Рахамим. Вот эти три линии. Хесед, Дин и Рахамим. Вот это все управление, это все, о чем Зогар говорит. И все объяснение к Зогару, все, что мы учим, это то же самое, это да, с каждым разом, с каждым отом добавляется еще какое-то измерение в уровень, ступень духовная. Именно в этих, в этом, в ракурсе этого управления тремя линиями, посредством трех линий. 8. После точки. Ваалькен Олам Гакадмон Шилога Яшам Элакли Малхут Билват Гухрах 9 Легишталшель Мимацав Лимацав Адшина Ацлу Эсарасферот Шехем Сот Шитув Медата Рахамим Бадин Каналь Амикале 10 Лагангагат Сахар Ваоныш Амивия Леота Агатава Аклула басот махашевет абриякам его аж. Восьмая строчка. После точки. Ваалькен, и поэтому олама кадмон, мир олам кадмон. Шелогая шам элакли малхут белват, что в котором было только одно только кли малхут. Ухрах обязан, он обязан, девятая строчка, лейштальшель, быть, развиться как бы по цепочке. Лейштальшель значит развиваться от одного к другому, то есть от причины к следствию. Мимацав, лимацав, от одного состояние к другому, от состояния к другому, к состоянию, от шина отцу, пока не будут излучены, пока не были излучены 10 сферот. Шигу сот ашитув, которые шигем сот, что они суть шитув, медата рахамим бадин, соединение в партнерстве, свойства милосердия и дин. В день, как сказано выше. Амегале, что это раскрывается, десятая строчка, Амин Легангагат Сахарва он, что это раскрывает управление, вознаграждением и наказанием. Амивия Леотах Агатава, что вот это лишь приводит к тому добру, которое заложено, которое включается в суть замысла творения, как объяснено. Видишь, даже на улице у нас стали бить барабаны, видишь, не знаю, как слышно это будет. Да. Думаю, чуть-чуть может быть слышно, но мы идем дальше. 11-я строчка. Вегиней. То есть, что вот это лишь, вот это управление, эти 10 сферот, это управление, что это раскрывают, 10 сферот, которые раскрывают управление вознаграждением и наказанием. Что это приводит к той, этот и вот это, что вот это приводит к тому добру, которое включается, включена в суть замысла творения, как объясняется. 11-я строчка. Вейней. И мы дальше. Тхилат гагиштатфут гамура. Наста баулама акутим гуфу. Аридей гиздакакут авиют 12. Шеба амасах. Шемипаад зе Яцу Вништат. Вништал Шалу Шам Гимель Парцуфин Амихоним двоеточие Гальгальта Аб Саг. Очень важно. Сейчас он начинает нам частность, в частности это объяснять. То он объяснил нам в общем, а теперь переходит к частному. 11-я строчка. Очень редко у нас здесь бывает такое. Да, редко. Бывает очень много. В центре мы живем в самом ширине, две минуты, от двух минут ходьбы от Королевского дворца, и здесь бывает у нас музыка, и духовые оркестры, джаз, все, что хочешь, рок-н-ролл, но это мы не можем ничего с этим поделать, иногда бывает так. Надеемся, что это не очень мешает. 11-е. Вейней, очень важно, смотри. И вот, Тхилата Иштатвута Амура. Начало вот этого сказанного соединения в партнерстве. То есть в партнерстве свойства Дин и Рахамин. Наста Баулама Акудим Гуфо. Это было произведено в самом мире Акудим. Алидей аиздагакута авиют посредством утоньшения авиюта, что в Масахе. Мы помним это. Гальгальта, Апсак, 12. Шемипаадзе, что из-за этого Яцу вышли, то есть возникли. Ваништалшалу и были развиты одно из другого. Там Гимель Парцуфин, три Парцуфа, которые называются, двоеточие, Гальгальта, Аб Исаак, Гальгальта, он вышел на Масахе четвертой стадии, затем Масах утоньшился до третьей стадии, вышел Парцуф Аб, затем Масаху утоньшился до второй стадии, вышел Парцуф Саг. Точка. Ашер Афальпи, 13, Шекулам от Бхината Кудимгема, Миколь Маком, Мидхаве Бахем Иняна Шитув Багадарга, кмоше, ктов, лекама. Ашер, афальпи, что несмотря на то, 13, шекулам от бхината кудимгема, что они все еще, пока еще, все они еще пока аспект акудим, они все связаны еще. Миколь маком, тем не менее, мидхавебагем становится в них аспект ашитув бадарга, аспект соединения в партнерстве поступенчатое. К моше, кто в как я буду, как я напишу ниже. Точка. 13 после точки. В ахарках яца 14 парцов бонды ак. Аникра улам анекудим. Ашершам нецлу гимель акавин. Хесет дин рахамим. Баэба эсера сферот шель гимель 15 ришонот. Двоеточие. Кахаб, кахаб, амихоним, рош, аваль, зад, базад, адаин, лояц у эсер сферот, эларак, бакав, эхад. Очень-очень важно вот это себе хотя бы уяснить себе, каким образом это происходит. В ахарках, а затем я цапарцув бон вышел, то есть возник 14-я строчка, парцув бон Адама Кадмона. А некра улама некудим, который называется мир некудим. А шершам не отслу, что там, причем там, так что там были излучены гимеля кавин, три линии, хесаддин и рахамим. Ба эсер сферот шель гимель решенот. Но смотри внимательно, где? В 10 сферотах трех первых сферот. Каждая из сферот, я кетер, хохма и бина. Кетер, хохма и бина, а каждая из них имеет по 10. И вот у них есть вот это по три линии. Амихоним рож, что они эти три называются, амихонот рож, которые все эти три называются голова. Голова мира Некудим. Аваль базад, но взад всем, в семи нижних сферотах этого мира Некудим, адайн лояц у эсэр сферот, вышли 10 сферот, то есть возникли 10 сферот, появились 10 сферот только в одной линии. А поэтому они не могли выдержать потом в одной линии, когда пришел свет Апса. Только в одной линии. В Баувалам Гагу Гая 16 Иньян Шфират Акилим. Увалам Гагу, и вот в этом мире, в мире Некудим, Гая Иньян был аспект, произошел аспект, то, что мы называем Шверата Килим, разбиение Килим.